Вопросник полезен еще и тем, что он поможет вам правильно сформулировать нужные вопросы. Например, она спрашивает: «Милый, ты будешь мне помогать, да?» На это любой милый ответит: «Да, конечно». Но если так ответит каждый, то какой смысл спрашивать так? Пусть она задаст вопрос по-другому. «Скажи, я могу рассчитывать на то, что ты на себя возьмешь физически тяжелые для меня дела? Относить белье в прачечную, ходить в овощной магазин, мыть полы, а иногда, когда я не успеваю, самому себе приготовить еду и помыть за собой посуду?» На это уже не всякий ответит: «Да, конечно». Скорее всего, начнутся переговоры. Но если он скажет «да», это его «да» будет иметь другой, более серьезный вес. А если вы о чем-то договорились, а он потом не выполняет? С помощью вопросника вы эти ситуации также обсудите и неоднократно. Нужно ли записывать то, о чем договорились? Едва ли. Для многих сотен семей, использовавших вопросник, вполне хватило устных договоренностей. С другой стороны, мы знаем и семьи, в которых наиболее важные для них вещи зафиксированы письменно. С помощью вопросника удается поговорить о проблемах, которые в обычном разговоре поставить трудно. Может быть, ее беспокоят какие-то моменты его сексуального поведения, а ему не нравится не всегда чистое белье его любимой. Просто так сказать об этом очень неудобно. А если об этом спрашивается в вопроснике, повод для разговора вполне подходящий. Тактично сформулированные пожелания друг другу предотвратят накопление ненужных отрицательных эмоций. Когда обсуждать вопросник? Когда угодно, но лучше, видимо, до свадьбы. В случае возникновения серьезных, принципиальных разногласий более сговорчивыми, по наблюдениям, люди оказываются до официальной регистрации. Соответственно, это золотое время грех не использовать. С другой стороны, вопросник оказывается чрезвычайно полезным и для пар, уже начавших свою семейную жизнь. На наш взгляд, многие вопросы могут и должны обсуждаться неоднократно. Идут годы, меняются и люди, и обстоятельства. И то, что было верно вчера, может потребовать иного решения сегодня. И последнее. Обсуждение вопросника – прекрасная возможность для вас научиться разговаривать друг с другом. Уметь разговаривать – это уметь говорить обо всем откровенно, прямо, но тактично. А слушать всегда заинтересованно, правильно понимать вещи даже не очень вам приятные. Разрешать разногласия всегда мирным путем, без давления, обид и ультиматумов. Вы действительно все это умеете? Вопросник поможет вам стать хорошей семьей. Очень вероятно, что содержательно и мирно обсудив 200 вопросов, поставленных анкетой, супруги также доброжелательно и конструктивно обсудят 201 вопрос, поставленный жизнью. Плюсы и минусы пробного брака. Человек предполагает, а жизнь располагает. Как бы вы проницательны или предусмотрительны ни были, но по-настоящему вы узнаете друг друга, только начав жить вместе. Если это называть пробным браком, значит, он нужен. Естественно, в половой жизни позаботившись о контрацепции. Суть не в том, чтобы попробовать другого. Надо просто понять, получается ли у вас нормальные отношения в условиях не встреч праздников, а будней семейной жизни. Действительно, решение о создании семьи должно быть всесторонне взвешено. И если можно прикинуть качество возможного брака не умозрительно, а в условиях, приближенных к реальным, почему же этого не сделать? Почти во всех цивилизованных странах, кроме нашей, пробный брак считается естественным и разумным делом. Пробный брак хорош всем, его единственный минус в том, что в нашей стране он практически нереален, по крайней мере, для молодых людей. Наша широкая общественность в лице немолодых людей – относятся к идее пробного брака резко отрицательно. Возмущает их, как я понимаю, не то, что молодые люди хотят создать семью, а то, что они при этом живут сексуальной жизнью без уведомления властей и их официального благословения. Кстати, немолодые и уже умные люди и у нас вначале сойдутся, поживут и только потом идут в ЗАГС или не идут. И никто их не осуждает. Но то, что разрешают они себе сами, молодым, они считают, непозволительно. Другое дело, что пробный брак не должен превращаться в пробный секс. Например, если молодой человек, не особенно размышляя о возможных последствиях, начнет пробовать то с одной, то с другой понравившейся ему девушкой, то, боюсь, он приобретет не семью, а только алименты. Ведь незарегистрированный брак ответственности с него не снимает. И дело даже не в алиментах, дело в разрушенных судьбах и детях без родителей. Некоторые, впрочем, смысл пробного брака видят в первую очередь в проверке полноценности сексуальной жизни. Не буду отрицать, это большая и важная часть супружеской жизни, и неудачные в сексуальном плане пары редко, но бывают. Поэтому беспокойство молодых людей, девушки на эту тему беспокоятся гораздо меньше, понятно. Особенно если девушка воспитана так, что интимные отношения до брака даже с любимым для нее запрещены. На мой взгляд, эта проблема вполне решаема. Физическую совместимость, возможность радости от сексуальной близости можно достаточно надежно прогнозировать. Для этого обратите внимание на свои ощущения, когда вы вместе танцуете, когда обнимаетесь, целуетесь. И, кстати, как для вас пахнет ее тело, естественно, без косметики. И если танцуется, особенно медленный танец, в контакте, так, что тело поет, если объятия притягивают, если поцелуи трепетны и нежны, если запах ваш родной, не волнуйтесь, точнее, волнуйтесь радостно. Дисгармония вам не грозит, у вас есть все, чтобы сделать сексуальную жизнь источником подлинного наслаждения. Точно так же женщины заранее могут определить, как мужчина будет вести себя в постели. Девушки, приглядитесь к его глазам. Если они вас ласкают и с удовольствием раздевают, у него будут такие же активные руки в постели. Сухие поцелуи чаще говорят о том, что он будет холодным любовником. Неприятно слюнявый – не возбудит. Набрасывается с зубами – грубый и неуклюжий. Ловкий язык – хорошо. Если вас возбуждают самые ранние его ласки – это великолепно. Постель – только продолжение, развитие того, что уже проявляется с самого начала. Наука семейного сосуществования. Просто сближаться или строить отношения? Пусть первые полгода вашей совместной жизни будут не пробным, а учебным браком, в котором вашим совместным творчеством было бы строительство семейных отношений. Обычно никто ничего не строит. Встретились, полюбили. Он ей признается в любви, они поженились и теперь живут, как получается. Чаще отношения действительно складываются сами, неосознанно и стихийно. И в этом, как правило, больше вклад женщины. Почему? Во-первых, потому что это ее, женский стиль отношений. Это размытый и подвижный стиль. То, что было «да» минуту назад, через две минуты может стать и «может быть», и прямо нет. Мужской стиль более простой и ясный, четкий и определенный, но часто излишне прямолинейный и жестковатый. Во-вторых, потому что женщины в принципе более способны в мире отношений. Мужчины могут хорошо соображать, но в отношениях надо много чувствовать. И там, где он ничего не понимает, женщина чувствует все, что надо, и ведет туда, куда надо ей. Поэтому женский путь во взаимоотношениях – путь чувства, иногда говорят «путь сердца». Путь стихийный или как будто бы стихийный, когда все получается без обговоров, как бы само собой. Притирка друг к другу на ходу, по известному принципу «главное – ввязаться в бой, а там уж…» Ну что ж, женщина в семье заинтересована, и это ее стратегия понятна. Это нормально и хорошо, если все получилось, а если нет? Чаще всего как раз на пути сердца семья у нас и не получается. Уж очень мы разные, и сердца у нас разные. Сколько же трений и стычек ждет нас на этом пути? Притираться через стычки, видимо, слишком дорогое удовольствие. Кроме того, притирка подчиняется грубой закономерности. Кто сильнее, тот и притирает к себе другого. Делает другого под себя. Путь сердца – это красиво. Но сердце переменчиво и непостоянно, как ветер, а также, к сожалению, нередко жестоко и эгоистично. Не так? Послушайте только, что говорится в сердцах при домашних стычках. Все от сердца и в самое сердце.